«Учись, студент, как делаются деньги», — радостно сказал Архимаг. Поймели эту шелупонь на хорошую сумму. На следующий день погрузились на корабль до столицы империи. Плыть нам предстояло трое суток. Как я узнал, трое громил померли, никто им денег на лечение не выделил. Перерезали себе глотки, не выдержав страданий. Началось путешествие безмятежно. Мы решили ехать с комфортом, поэтому сняли отдельную каюту. По нескольку раз в день пользовал Хельгу, спали, ели, одним словом бездельничали. Заклинания мне смысла уже учить не было, так как от Айнура я получил все его знания, и теоретически уже мог сам преподавать в академии. Происшествие случилось на второй день нашего путешествия. На нас напали пираты. В отличие от торгового судна, на котором мы плыли, пиратская шхуна была быстроходная и легко нас догнала. Хотели взять нас на абордаж, но Айнур снова применил заклинание «Анальный зуд». Пиратам быстро стало не до нас, они катались по палубе и дико орали от боли. Наглый купец не постеснялся вместе со своей небольшой командой ограбить пиратский корабль. Видя, что пираты не в силах оказать какого-либо сопротивления, перепало с этого грабежа и нам 50 золотых, еще и деньги купец нам вернул уплаченные за проезд. Если бы не Айнур, разграбили бы купчишку подчистую, а может даже и убили. Дальнейшее плавание обошлось без сюрпризов. В столице мы занялись поиском жилья. Все люди, сдающие жилье, собирались на торговой площади. Мы довольно быстро нашли старушку, которая согласилась сдавать нам дом за 3 золотых в месяц. Но это без питания. Но за дополнительные 2 золотых в месяц она согласилась нас кормить и обстирывать. Цена нас устроила, так что мы сразу отправились смотреть новое жилище. Домик был небольшим, но чистеньким и аккуратным. Нам с Хельгой в нем понравилось. Закинув в дом свои вещи, узнал, где обитает маг. Лекарь решил его посетить, не откладывая дело в долгий ящик. Лечение обошлось в 10 золотых. Если у меня было приобретенное ожирение, то Хельга такой родилась, не стал на нее тратиться, пусть пока такой походит. А то, похудеет, еще гулять начнет по мужикам. В академию решил отправиться через 2 недели, а пока пожить немного в столице в свое удовольствие. Даже Архимаг не ворчал, хотя сам недавно меня торопил. Глава 6. Уважаемый, здравствуйте, здесь получают направление в магическую академию, обратился я к пожилому мужчине. Здравствуйте, молодой человек, да, здесь получают направление на обучение. Позвольте вас проверить, молодой человек, пожалуйста. Мне к груди поднесли артефакт с оранжевым камнем, и когда он засветился, имперский чиновник улыбнулся и сказал: «Все в порядке, вы действительно одаренный. Сейчас вам выпишу направление на обучение и выдам жетон одаренного. После ступайте в магическую академию, дорогу самостоятельно сможете отыскать?» «Думаю, что смогу». «Вот и отлично. Когда подойдете к воротам академии, потребуется показать охране жетон на входе, вас пропустит. Благодарю за информацию». На улице было довольно жарко, по пути в академию решил зайти в трактир, выпить така. Здесь так называли напиток, похожий на земной квас. В отличие от земного кваса, он прекрасно утолял жажду. Настроение было отличное. Хельга на дорожку мне сделала восхитительный минет. Девчонка быстро освоила это прекрасное занятие и теперь регулярно меня баловала. Жаль, что ее нельзя взять с собой в академию. После первого секса с живой девушкой, я как с цепи сорвался. Постоянно хотелось заниматься этим приятным занятием. Стоило только подумать или намекнуть на секс, как мой жезл стоял так, что домкратом не опустишь. Без Хельги будет тяжеловато. Конечно, подругу для развлечений можно и в академии найти, но дворянки скорее всего не захотят иметь дело с простолюдином. Придется искать девушку из своего круга, если такая будет учиться в академии. Оставил на хранение Хельги почти все свои деньги, предупредив, что если она с ними сбежит, найду и прибью. Не тащить же с собой в академию кучу золота. Взял себе 50 золотых на карманные расходы. Видели бы меня сейчас родители. Зажрался сынок, 50 золотых для него уже не деньги. А ведь по деревенским меркам, я чуть ли не олигарх. В таверне было прохладно, окна закрывали плотные шторы, спасая от жары. Скорее всего, в помещении работал какой-то охлаждающий артефакт, типа нашего сплита. Температура была комфортной, людей почти не было, мало кто хотел шляться по улицам по такой жаре. Отличное местечко, тихо и уютно. Что, то негромко брынчил на лютне лабух. Нужно будет еще разок сюда заглянуть с Хельгой. Что желает господин? Кружку така, Положив на стол монету, сказал я: «Сисястенькая», — не оставил подавальщицу без внимания Айнур. «А жопка какая, какая жопка, вах, папа Персик». Я не стал комментировать, подавальщица мне тоже очень понравилась. Охладившись, продолжил свой путь. Дорогу до академии спрашивать не пришлось, благодаря знаниям Айнура. Я помнил верное направление. «Кто такой?» — не очень приветливо спросил один из стоящих возле ворот академии стражников. Видно, нахождение на жаре, в доспехе, не располагало его к вежливости. «Новый студент, прибыл на обучение. Предъяви свой жетон». Достал жетон. Стражник приложил к нему какой-то круглый артефакт и сказал: «Все в порядке, пропусти его, Ергун. Добро пожаловать в академию. Сперва зайдешь к безопаснику на беседу, всех, кто приходит самостоятельно, он любит лично расспрашивать, а потом он отправит тебя в канцелярию. Как войдешь, иди прямо не сворачивая и попадешь в нужное здание». Академия поражала своими гигантскими размерами и напоминала небольшой город. Здесь располагалось несколько больших, куполообразных зданий: учебный корпус, общежитие для преподавателей, общежитие для студентов, столовая, корпус для практических занятий, медицинский корпус со стационаром. Академию по всей территории окружал высокий забор, усеянный сверху острыми шипами, чтобы никому не вздумалось через него лазить. В забор были вмонтированы защитные амулеты, чтобы в случае осады уберечь стену забора от быстрого разрушения. Сам забор состоял из камней, они скреплялись раствором, похожим на земной цемент. В приемной главы службы безопасности сидела миловидная, белокурая девушка. Повезло безопаснику с секретаршей. От девушки исходил аромат каких-то приятных благовоний. «Здравствуйте, вы к начальнику безопасности, господину Тригару?» «Здравствуйте». «Да, новый студент. Как вас зовут?» «Ишар. Сейчас доложу». Она выпорхнула из-за своей стойки и, виляя бедрами, плывущей походкой, пошла к кабинету безопасника. Постучав, она зашла в кабинет. «Господин Тригар, к вам пришел на беседу новый студент. Его зовут Ишар. Соизволите принять, пусть заходит». Я покраснел, мой жезл снова был в полной боевой готовности, опять не вовремя встал, выдавая меня с головой. Еще и архимаг в голове подливал масло в огонь, описывая в красках, как и в каких позах поймел бы эту сексапильную красотку. Девушка вышла из кабинета. Ее белая блузка просвечивала на солнце, открывая моему жадному взору ее небольшие груди с острыми задорными сосками. Я, конечно, пытался усиленно делать вид, что вовсе не пялюсь на ее груди, но девушка была опытная и все прекрасно поняла. «Проходите, господин Тригар вас ждет», — улыбнулась девушка, заметив мою эрекцию. «Здравствуйте, господин Тригар», — войдя, поздоровался я. Безопасник оказался полноватым мужчиной, примерно 60 лет. У него был острый, пронзительный, проникающий в самую душу взгляд. Хотя и выглядел он как добродушный старичок, но внешность часто бывает обманчива. «Здравствуй, присаживайся. Надеюсь, у тебя такая реакция не на меня», — заметив мою эрекцию, пошутил хозяин кабинета. «Да, не красней ты так, дело молодое. На мою дочь Эльзу у многих такая реакция. Так, красавица, в приемной это ваша дочь?» «Да, и она хорошо справляется со своими обязанностями, хотя и попала сюда по моему настоянию. Она, конечно, девушка легких нравов, но тебе на ее расположение рассчитывать не стоит. Ее партнеры, красавчики, тебе, увы, до них далеко. Лучше сосредоточься на учебе, молодой человек». «Хорошо, вижу, у тебя источник третьего уровня. Не поделишься информацией о том, как это у тебя получилось прокачать источник, не обучаясь в академии?» «Рубины?» «Да, я употреблял рубин». «Всего один?» «Да». «А позволь полюбопытствовать, откуда простолюдин мог взять рубин?» «Украл. Сразу предупреждаю, воровство в академии строго запрещено. На первый раз наказание 10 плетей, на второй раз смерть». «Нет, мне его дал маг». «Ахах, покажите мне идиота, который потратил дорогостоящий рубин на простолюдина. Может, и имя этого мага назовешь?» «Архимаг Айнур, ты серьезно, молодой человек?» «Да, этот жмот за медную монетку удавится. А тут рубин, цена которого начинается от 1000 золотых». Ректор аж закашлялся от смеха. Он был сильно пьяный потом, очень жалел, что сделал меня одаренным, врал я, сочиняя на ходу. «Выпить он любил. Это же мой однокурсник. Я его прекрасно знаю. Ловелас, все его беды от баб. Столько чужих жен перепользовал, что его стремится убить огромная куча разъяренных мужей. Об архимаге здесь, похоже, были не самого лучшего мнения. Ладно, понимаю, что врешь, но не буду настаивать на ответе. Если что, то серьезное натворил, я об этом рано или поздно узнаю и тогда пеняй на себя. Насчет воровства я тебя предупредил. Я вас понял, господин начальник безопасности. А как же, ты получил источник третьего уровня, употребив всего один кристалл. Я рассказал все, как было дело. Так это ты тот парень из деревни Речная, даже сюда вести дошли. Неужели и вправду древнего бога призвал? Да, очень хотел помочь отцу. Он был на грани смерти, поэтому я был рад любой помощи. И как это у тебя получилось? Не знаю. Удивительные вещи творятся. Кстати, слышал, что вашего сюзерена убили. Ты, что, нибудь знаешь об этом? Да, он применил какой-то артефакт в виде кристалла и вызвал в наш мир огромных крыс, которые всех людей убили. Я был там, в тот момент. Я выжил, не знаю почему, но они меня не тронули. Пришлось спешно бежать, чтобы меня не обвинили в этой кровавой бойне. Вижу, что здесь ты говоришь правду. А что ты делал у барона? Он считал, что я обокрал мертвого архимага Айнура. Что Айнур мертв? Доигрался засранец. Как это случилось? Господина Айнура пригласили на свадьбу графа Леорна. Тот так напился, что не смог выполнить свой супружеский долг, а господин Айнур ему в этом помог, взяв молодую жену графа прямо на супружеском ложе. Она оказалась не против. Граф протрезвел и так осерчал на господина Айнура, что послал в погоню своего лучшего архимага. Они схлестнулись на землях барона Диата, я случайно увидел этот бой с холма. В итоге архимаг Айнур применил страшное заклятие под названием «Объятие дракона» и уничтожил противника. Ты и в самом деле ограбил Айнура? Во время боя он получил травмы, несовместимые с жизнью. Я прибежал, когда он еще был жив. Он отдал мне рубин и разрешил забрать все имущества с убитых. Тут я не сильно врал, дед и вправду, что то пытался мне сказать перед смертью. Конечно, после слияния разумов, я знал, что он просил, чтобы я не ел рубин. Очень не хотелось старику оказаться в теле бесполезного толстяка. В вещах архимага Айнура обнаружился кристалл. Барон вертел его в руках, и вдруг тот вспыхнул красным светом. И через мгновение появился портал, откуда полезли крысы. Я хоть и не маг разума, но вижу, что частично ты говоришь правду, а частично врешь или утаиваешь часть информации. Надеюсь, с тобой проблем не будет. Ты готов сегодня сдать экзамен на первую ступень? Я готов сдать на третью. А ты, что знаешь заклинания третьего уровня? Да. Откуда? Изучил по магической книге архимага Айнура. Она у тебя? Да. Маг был очень сильный, хоть и с придурью. Я хоть и заведую безопасностью, но тоже являюсь архимагом. Мне бы хотелось познакомиться с книгой Айнура. И не просите, не продам. Это память о господине Айнуре. Если бы не он, я сейчас бы здесь не стоял. По правилам Академии у студента не могли силой отобрать личные вещи, если они не представляли угрозу. Хотя бы почитать дашь, обещаю вернуть. Хорошо, но и вы пообещайте, что в случае нужды один раз мне поможете. Вы в империи не последний человек, возможно, мне когда-нибудь понадобится ваша помощь. Ну, ты и наглец. В книге могут быть очень ценные заклинания, которые дадут существенное преимущество выпускникам Академии. Уговорил, но просьба будет только одна. Вот и отлично, господин Триггер. Вот книга, сказал я, достав из своей сумки магическую книгу архимага Айнура. В ней содержалось много ценных заклинаний, но самые лучшие заклинания Айнур не доверял бумаге, держа их в голове. Так что сам предложил обменять книгу на единоразовую помощь ректора. Ладно, иди оформляться в канцелярию. Через 2 часа ты должен быть на тренировочной площадке во дворе, будем проверять твои знания. Меня быстро оформили, считав мои данные с жетона одаренного, и выдали жетон студента, который нужно было на все время обучения постоянно носить на груди. По нему преподаватели и ректор мгновенно считывали информацию о студенте. Мне, великому архимагу Айнуру, с этими чушпанами номер делить, возмущался архимаг. Получив мои знания, Айнур стал частенько вставлять в свою речь слова из моего мира. Мне выделили 4-местный номер, где уже проживало 3 человека. Это были тоже простолюдины. Они оказались нормальными парнями, и мы быстро нашли общий язык. Узнав, что я сдаю сразу на 3-ю ступень, решили посмотреть, как это будет происходить. Они 3-ей ступени достигнут, в лучшем случае через 1/2. «Парни, где тут поесть можно?» – спросил я. «Столовая в соседнем здании. Никаких ограничений нет. Можешь в любое время прийти и поесть. кормит от пуза. Есть и вправду хотелось, решил сходить в столовую заточить червячка. Ты ничтожная мразь, тупая тварина, неумеха, позорище своего рода. Двое парней издевались над девушкой, оскорбляли и унижали в присутствии других людей. Я не мог этого так оставить и направился к парням. Что тут происходит? Нейтрально спросил я. А тебе, жирный, чего надо? Садись и молча жри. Или за эту шалаву хочешь заступиться? Следи за языком. Ты находишься в академии, а не на базаре, грубо ответил я. Жирная свинья, гребаный простолюдин, ты, тварь, будешь мне указывать, что говорить. Я тебя, ничтожество, раздавлю, как букашку. Ты знаешь, из какого я рода. Да, мне насрать на тебя и твой род. Извинитесь перед девушкой, а потом можете валить на все четыре стороны. Ах, ты, тварь. Парень попытался ударить меня ладонью по лицу. Я перехватил его руку, остановив ее в движении кулаком свободной руки пробил парню в живот. Тот согнулся от боли и упал на колени. Отпустил его руку и отошел на шаг назад. Его приятель попытался меня атаковать, ловким движением швырнул его через бедро, машинально проделав добивающий удар кулаком в грудь. Благо, что в последний момент снизил силу удара, и тот вышел намного более слабым. При грамотном ударе в область груди можно и убить. Дуэль. До смерти. Сегодня. Вскочив на ноги, заорал первый парень. Второй тоже поднялся, потирая рукой грудь. Желание нападать у него резко пропало. Думал, этот тоже вызовет на дуэль, но он ничего не сказал и молча пошел прочь. Умеешь ты, Андрюша, врагов наживать, ехидно сказал Архимаг. Этот черт из древнего рода Битранов. Очень влиятельный род. За своего говнюка они тебя со свету сживут. Окружающие на меня смотрели, как на идиота. Нарвался на крупные неприятности, перешел дорогу влиятельному роду. Хотя среди девчат были и несколько восхищенных взглядов. Я хоть и жирный, а двоих дворян одолел. Подошел к раздатчице и попросил еду. Ты, конечно, молодец, что за девушку вступился, но этот парень из влиятельного клана Битранов, а ты его перед собой на колени поставил. Теперь ходи и оглядывайся. Могут прислать убийц по твою душу, когда в город пойдешь. Я поблагодарил раздатчицу и уселся за свободный столик, принявшись за еду. Кормили тут отменно. Мне в тарелку наложили приличную гору пюре, две больших котлеты, дали еще какую, то похлебку, типа местного супа, и компот из свежих фруктов. Ко мне подсела та самая девушка, которой я помог. Невысокая, брюнетка с небольшой, но красивой грудью и приятным, немного детским лицом. Спасибо тебе. Здесь присутствовало много знакомых дворян, причем некоторые из союзнических родов, и все засунули языки в задницу, когда меня прилюдно унижали. Один ты заступился за меня, не побоявшись последствий. Надеюсь, ты выиграешь эту дуэль и надерешь этому ублюдку задницу. Почему он с тобой так грубо разговаривал? Мы из враждующих родов. Из моего рода в академии сейчас больше никого нет. Меня некому защитить, а союзники боятся связываться с Битранами. Печально. Я неудачница, худшая на потоке, обучаюсь полтора года, а никак не могу преодолеть третьи ступени. Все мои сокурсники уже на 5-6 ступени. Неудивительно, у девчонки частично заблокирована проходимость источника. Причем, это сделано кем? То намеренно, видно следы чужой магии. Скажи, что если она согласна удовлетворять нас по 3 раза каждый день, то ты восстановишь целостность ее источника. А это и вправду возможно? Да, я могу это сделать, но не бесплатно. Как тебя зовут? Инесса Реген Лаутон. Я из древнего рода Лаутонов. А меня Ишар. Я простолюдин. Я это заметила по отсутствию герба на твоей одежде. Инес, в общем, у тебя частично заблокирован источник, поэтому ты и не можешь продвигаться в магии. Тебе поставили заслон, который не дает расширяться твоему источнику. Откуда ты знаешь? Я с таким уже сталкивался, соврал я. С этим можно, что, то сделать. Я позор своей семьи. 300 золотых и твой вопрос будет решен положительно, опередил меня Айнур. Я хотел попросить всего 50 золотых монет, но старикан не был альтруистом и почти даром работать не хотел. Я готова заплатить эту сумму, но ты можешь гарантировать результат? Наглая финтиплюшка, мысленно сказал Архимаг с недовольством в голосе. «Да, результат гарантирую», – произнесли мои губы. «Тогда пошли ко мне в комнату, там лежат деньги». Комната ее была светлой и просторной, раза в 2 больше моей каморки. В комнате стоял стол из резного дерева, на нем лежало всякое женское барахло. Имелся шкаф для вещей, кровать с периной, душевая. «Неплохо олигарши-то пристроились», – прокомментировал Айнур. «Раздевайся», – скомандовал Айнур, оказавшись в ее комнате. «Это еще зачем?» – насторожилась девушка. «Лечить тебя буду». Девушка, смущаясь, начала раздеваться. Она стыдливо пыталась прикрыть свои груди, подстриженные в виде треугольника, черный лобок. «Ложись на кровать, руки по швам». Девушка выполнила команду, с опаской смотря на мой готовый прорвать штаны, половой орган. Айнур начал ее лечить, водя над ней руками, светящимися голубым светом, читая какое, то длинное заклинание на древнем языке. «Готово, можешь одеваться, твоя проблема решена, не забудь про 300 золотых». Девушка встала с кровати и, не спеша одеваться, прислушалась к своим ощущениям, а затем с визгом, как была голышом, кинулась ко мне на шею. Получилось, как будто, то плотину прорвало. «Спасибо тебе, вот твои деньги», протянула она мне два увесистых мешочка, «тут по 50 золотых, а это вексель на оставшуюся сумму. Предъявишь его в любом имперском банке и тебе выдадут деньги. Вексель на предъявителя». Я попрощался и поспешил уйти, пока не разрядился и не испачкал свои новенькие зеленые штаны. Раздевать ее обязательно было, ты же мог ей и через одежду помощь оказать. Мог, но ты ведь тоже, Андрюша, хотел посмотреть, какая она под одеждой. Вот для тебя и раздел. Вкусная девушка, но с простолюдином скорее всего не ляжет. Нужно кого-нибудь попроще найти, а то ты от отсутствия женской ласки скоро штаны пачкать начнешь. Занес в свою комнату деньги, соседи провожали мешочки жадными взглядами. Небрежно кинул золото на свою кровать. «Это сколько тут денег?» — спросил один из соседей, щуплый парень 15 лет. 100 золотых. И если хоть одна монета пропадет, пеняйте на себя». «Да, ты чё, никто не притронется к твоим деньгам, за воровство тут очень строгое наказание. А откуда у тебя столько денег? Ты же простолюдин из деревни, места надо знать. А если серьезно, то помог одной аристократке из нашей академии решить одну проблему, за это она мне дала денег. Если вы хотите посмотреть, как я сдаю экзамен, то самое время выходить». Возле тренировочной площадки в удобных креслах сидели 4 архимага, безопасник и ректор. «Ну, молодой человек, показывайте, чему научились», — сказал один из архимагов. Я быстро продемонстрировал заклинание первого уровня. Магический фонарь, огненный шар, молнию, шипы и одно заклинание лечения мелких ран. После этого мне сказали подойти к установленному на пьедестале розовому магическому шару и положить на него руки. Шар изменил свой цвет на голубой, и в воздухе на мгновение возникла местная цифра 1. Первая ступень была подтверждена. Аналогично все прошло и со следующими двумя ступенями. Теперь я был официально магом 3-й ступени. «Вы знаете, что драки в стенах Академии запрещены?» — поднявшись с кресла, спросил меня ректор. «Да, господин ректор». «Тогда, как вы объясните избиение 2 студентов? Эти негодяи позорили честь Академии и вас лично, и получили по заслугам. Объясни». «Они прилюдно унижали студентку своего потока, а она знатного рода. В столовой было много дворян, но никто не заступился за бедную девушку. Возникает вопрос, как Академия может допускать такой произвол? Как может воспитывать трусов, не способных помочь своему товарищу в сложной ситуации? Данный инцидент бросает тень на репутацию Академии, а вы, как ректор, несете ответственность в первую очередь за все происходящее на территории Академии. Я выполнил вашу работу, пресек беспорядок в Академии, а эти двое сами хотели меня избить. Я всего лишь защищался, насколько мне позволяли мои скромные возможности. Эх, как ты вывернул, вроде и наказывать тебя ни за что, спас репутацию Академии. Вот шельмец, на первый раз я тебя прощаю, но чтоб впредь никаких драк в стенах Академии. Можно, только на тренировочной площадке». «Я вас услышал, господин ректор. У тебя сегодня дуэль со студентом 5-й ступени, зря, ты согласился на дуэль до смерти. 2 ступени в магии, это очень большой разрыв. К тому же, ты новичок, а твой соперник отучился в Академии 1.5 года. Он прилюдно оскорблял девушку, я не мог пройти мимо. Парень, у тебя нет шансов против него, откажись от дуэли», — вмешался в разговор безопасник. «В этом случае тебе придется перед ним извиниться и уплатить ему 100 золотых в качестве морального ущерба, и плюс 10 золотых в казну Академии, 10% от суммы штрафа». «Шансы есть всегда», — ответил я, — меня аж передернуло от мысли, что придется кому-то отдавать свои деньги. «Ну, чего ты выделываешься? Кому и что ты хочешь доказать? Он тебя первым же ударом размажет по земле. Он не самый сильный маг на потоке, но и не самый слабый. Думаю, я смогу вас сегодня удивить. Деньги у тебя есть. Инес тебе заплатила за восстановление своего источника. Выплати положенный штраф и живи спокойно. Зачем тебе рисковать своей жизнью в заведомо проигрышной для тебя дуэли? Я хочу рискнуть. Возможно, боги мне помогут одержать победу. Ладно, демон с тобой. Хочешь сдохнуть? Выходи на дуэль. Но перед смертью ответь нам с ректором на один вопрос. Что вы хотите узнать? Как ты это сделал? Как смог разблокировать источник Инес Лаутен? Все архимаги Академии пытались ей помочь, но не смогли, а ты, сопливый пацан, смог, заткнув за пояс уважаемых архимагов. Как? Я читал в древних трактатах по магии, что можно наложить частичную или полную блокировку источника, но там не было заклинания, снимающего эту блокировку. И тут появляется пастух из какой-то деревни и легко делает то, с чем не справились именитые архимаги. Повезло. Сам не понял, как получилось. Опять что, то не договариваешь. Ты не находишь, что тебе часто везет. Выжил в кровавой бойне, восстановил источник девушки. Чего мы о тебе еще не знаем. Я про себя все рассказал, добавить мне нечего. Ты в этом уверен? Да, я вижу, что ты еще не все рассказал. Триггер, да отстань ты от него. У парня сейчас дуэль, если его убьют, то его тайны уже не будут иметь никакого значения, вмешался ректор. Может, ты, парень, все-таки откажешься от дуэли? Нет, он тебя просто убьет. Не хороните меня раньше времени, господин ректор. Мы придем посмотреть на твою кончину и пустим над твоим хладным трупом скупую мужскую слезу. Когда начнете? Договорились сразу после испытаний. А вон и обиженный идет. Парня, назначившего мне дуэль, звали Игрол. Он подошел ко мне и, зло уставившись на меня, сказал: «Ты заставил меня стоять перед тобой на коленях, за это ты умрешь». Я не ответил. Мне было намного интересней, что за манипуляции мысленно произвел над парнем Айнур. Зная характер архимага, я ожидал от него очередного неприятного сюрприза для противника. «Господин Эргалбитран, вы настаиваете на дуэли до смерти? Примирение невозможно?» – спросил секундант. «Настаиваю, простолюдин меня унизил и должен умереть. Примирение невозможно», – зло сказал Эргал. «Я не настаиваю на смертельном исходе, могу его и пощадить», — подал я голос. «Ах, ты тварь, да я раздавлю тебя, как клопа», — вспылил Эргал. «Ну, попробуй», — нагло усмехнулся я. Людей собралось много, все хотели посмотреть, как студент, отучившийся в академии полтора года, размажет дерзкого новичка. Все магические дуэли проходили в специальном куполе, который не давал вырваться магии и нанести вред зрителям. Мы стали напротив друг друга и ждали команды к началу боя. И как только команда прозвучала, парень попытался меня атаковать. Ничего не вышло, он пыжился, хрипел, даже громко пукнул от чрезмерного усердия, но у него ничего не выходило. Сперва он пробовал меня атаковать мысленно, это не дало никакого эффекта. Затем начал делать пассы руками, пытаясь использовать заклинания из уже устаревшей, но порой весьма действенной, архаичной магии. Но все было напрасно. За 2 минуты боя он не смог выпустить ни одного заклинания. Его магия не работала. Айнур хохотал не переставая, смотря на жалкие попытки противника создать хотя бы простой огненный шар. «Что ты с ним сделал?» — мысленно спросил я. «Заблокировал его источник. Он не может применить ни одного заклинания. Источник закрыт, необходимое для заклятий мана не поступает. Правда, всего на 3 часа, на большие пока не хватает сил. Мы с тобой еще очень слабы. Ну, давай, чего ты? Ты же грозился меня раздавить, как клопа», — дразнил готового расплакаться парня Айнур. «Или ты, сопля, только грозиться умеешь». Парень был красный, как рак, от своего позора и невозможности выпустить хоть одно заклинание. Он не смог выдержать позора. Из его глаз тоненькими ручейками потекли слезы от обиды и бессилия. Но архимаг отличался скверным характером, поэтому решил наказать парня на полную катушку. Айнур произнес заклинание, и противник внезапно начал гадить жидким в штаны, при этом громко со свистом выпуская газы. Секунданты зафыркали и поспешили закрыть носы. «Техническое поражение», — заявил распорядитель дуэли. «Победил Ишар, маг 3-й ступени». Толпа хохотала над проигравшим и опозорившимся у всех на глазах Эргалом. «Теперь ему трудно будет вернуть былое уважение. Я победил. По правилам дуэли до смерти, если проигравший не умер, то должен либо еще раз сразиться, либо уплатить штраф победителю за свою жизнь», — 200 золотых. Если дворянчик не дурак, выберет второй вариант. Глава 7. Я Ишар, маг третьей ступени, студент магической академии, торжественно клянусь, в присутствии ректора и достопочтимых архимагов академии, верой и правдой служить своему императору, никогда не замышлять против него и его рода бунта, никогда не помогать его врагам, клянусь прийти по первому зову моего императора денно или ночно, помогать империи в трудное время, платить в казну положенные налоги, чтить и уважать своего императора. Да, будет это так, и клятву эту, пускай заверит боги. И если я нарушу сию клятву, пусть меня постигнет наказание и я лишусь своего магического дара. Всех студентов заставляли давать такую клятву, опустив ладони на специальный артефакт. После прочтения над артефактом вспыхивала надпись оранжевыми буквами. Принято. Были известны случаи, когда студенты нарушали данную клятву и сразу теряли свою магию, а потом через несколько недель неожиданно умирали. Так, что к клятве стоило относиться серьезно. На следующем этапе требовалось, чтобы высший архимаг Ильнур определил магическое направление студента. Он клал на головы студентов свои морщинистые руки и потом говорил, к какой магии у них наибольшая предрасположенность. Мне тоже требовалось пройти такую процедуру. Поздравляю, молодой человек, у вас высокая предрасположенность ко всем четырем стихиям. Вы в равной степени можете достигнуть высокой ступени в магии воды, воздуха, земли и огня. Тут я вам не подскажу, выбирайте ту стихию, которая вам больше по душе. Вам не обязательно быть боевым магом, из вас получится отличный лекарь. Итак, какое направление вы выберете? Я могу еще подумать, мне сейчас трудно дать ответ. Думаю, один день я могу подождать. Но завтра мне от вас нужен четкий ответ. От того, какой вы выбор сделаете, будет зависеть, кто станет вашим наставником. Настоятельно прошу вас подумать о лекарской карьере, из вас выйдет отличный маг жизни, у вас очень высокий потенциал. В этом случае, я лично стану вашим наставником. Думаю, что до 12 ступеней за несколько лет подняться вам будет вполне по силам. Попрощавшись с высшим магом Ильнуром, пообещал подумать над его предложением. Затем я покинул зал, в котором принес присягу и отправился по своим делам. Дерзкий дворянин принес извинения мне и девушке, которую оскорбил. Хотел извиниться только передо мной, но я настоял, чтобы просил прощения и у девушки. Второй парень сам пришел и принес девушке свои извинения. Мой недавний противник сильно исхудал, был очень бледен и еле стоял на ногах. Парень был не дурак, понял, что меня ему не победить. Айнур готов был использовать самые подлые приемы для достижения своих целей. Поэтому Иргал заплатил мне причитающийся штраф. Я стал богаче на 200 золотых. Вполне приличная сумма, даже по имперским меркам. Айнур использовал против парня какое-то особо неприятное заклинание, которое обеспечивало целых 2 часа непередаваемых ощущений. Бедного мальчишку буквально выворачивало наизнанку, с него лилось жидкое дерьмо не переставая, лекари могли лишь немного облегчить его состояние, чтобы он ненароком не умер, но полностью его вылечить было им не по силам. Не стоило бросать вызов архимагу. Как я узнал в дальнейшем, это заклинание называлось «Свистящая попка», и придумал его, конечно, маг-испытатель Магрецер, который выжег свой источник 12 уровня, применив более мощное заклинание, а потом восстановил его рубином. Но выше 4 уровня уже подняться не смог, поэтому был зол на весь мир, и закрывшись в своем замке насочинял кучу мерзопакостных заклинаний. Айнур случайно приобрел магическую книгу старого мага и взял эти заклинания себе на вооружение. «Ты меня удивил», — сказал безопасник. «Откуда ты знаешь заклинания Магрецера? Они запрещены в империи уже много лет, так как их нельзя остановить, пока они не сделают свое черное дело. Тоже в книге вычитал. Я могу говорить с вами откровенно, господин Тригар. Господин Айнур отзывался о вас, как о честном и порядочном человеке, умеющем хранить чужие тайны. Заинтриговал. Давай выкладывай свою тайну. Если это не связано с изменой императору, постараюсь никому о ней не говорить. Вы что-нибудь слышали о переносе сознания в какой-либо артефакт? Да, я читал об этом в древних трактатах, что имеются в нашей библиотеке. Так вот, архимаг Айнур, опасаясь, что его могут убить, сделал слепок своего сознания и перенес его в рубин, который я проглотил. Теперь сознание Айнура находится в моей голове, и он иногда берет тело под свое управление. Так вот, почему ты не побоялся выйти против мага пятого уровня? Теперь все начинают вставать на свои места, а я наивный думал, что тебе конец. А Айнур молодец, нашел способ выскользнуть из лап смерти. После того, как я употребил кристалл, произошло слияние разумов, я получил его знания, а он мои, так что я знаю все заклинания, которые знал Архимаг. Но мне теперь нужно прокачать источник, так как пока, я очень слаб в магии. Ну с этим, мы тебе поможем. Ты дал клятву богам и они ее приняли, иначе не сработал бы артефакт. Значит, ты предан императору и не представляешь угрозы. Откуда Айнуру известны заклинания Магрецера? Когда, то он купил книгу этого мага за большие деньги у скупщика краденого. Можно, небольшую проверку, я тебе верю, но хотелось бы лично убедиться, что ты получил сознание Айнура. Я задам несколько вопросов, правильные ответы на них может знать только настоящий Айнур. Задавайте. Все вопросы касались бурного прошлого, моего архимага и безопасника. Когда, то они учились на одном потоке и часто вместе кутили, попадая в различные неприятные истории. А на начальника службы безопасности посмотришь, вроде приличный с виду дедушка. На все вопросы архимаг, комфортно расположившийся в моей голове, ответил правильно. Убедились, теперь вы мне верите? Верю. Это просто невероятно. Но давай, поговорим о другом. Вы с Айнуром нажили себе кучу врагов, унизив отпрыска Бетранов. Особенно его род, не простит вам его публичного унижения. В Академии они вас не тронут, иначе император с них шкуру спустит. А вот за пределами Академии, могут и убить. Это Айнур придумал применить против парня свистящую попку? Да. Вы тоже знаете это гадостное заклинание? Нет, но в одной из книг читал о его неприятном действии. Айнур всегда отличался жестоким чувством юмора. Может, попытаетесь помириться с Бетранами? Теперь ничего не изменишь, придется принять вызов. Да, с Айнуром твои шансы выжить, парень, значительно повышаются. Как вам магическая книга архимага Айнура? Честно, скажу, я действительно не прогадал. Есть много заклинаний, о которых я не знал. Информация действительно ценная. Надеюсь, вы не забудете про свое обещание. Не переживай, память у меня хорошая. Иди отдыхай, с началом занятия об отдыхе будешь только мечтать. Принял решение улучшить свои жилищные условия и решил немедленно заняться этим вопросом. Нашел коменданта общежития и спросил: «Отдельные комнаты у вас есть?» Это был толстоватый дядька с хитрыми глазками. Он читал какую-то книгу. Я, мельком глянув на нее, успел прочитать название. «Пикантные похождения графини Алуи Жизи». Толстячок, подняв глаза, оценивающе на меня посмотрел и скорчил презрительную гримасу. Видимо, мой небогатый вид его не удовлетворил. «Есть, молодой человек. Да, только они не для тебя. Дорого одному в комнате жить. Желающих на одноместные комнаты много, да вот не у всех есть деньги, чтобы за них платить. Даже не все дворяне могут позволить себе проживание в отдельном номере. А ты простолюдин, парень. Сколько это стоит?» 20 золотых в месяц. «Нифига себе расценочки», — высказал свое мнение Айнур. «Во времена моей молодости расценки были существенно ниже. Это действительно было дорого для комнаты. Я за 5 золотых снимал целый дом для Хельги. А тут, в 4 раза дороже, да еще и за одну комнату. Комнат мало, а желающих много», — увидев на моем лице недовольную мину, сказал комендант. «Хотя, о чем разговор, ты все равно не сможешь себе позволить проживать в таком дорогом номере. Беру. Деньги у меня есть», — сказал я, похлопав по кошелю на своем поясе. «О, ну это совсем другой разговор. Сейчас схожу в канцелярию и обо всем договорюсь. Потом и тебе нужно будет зайти в ведомости расписаться, у нас тут строгий учет. Когда можно будет заезжать?» Деньги были, чего бы и не пожить в комфортных условиях. Боялся, что соседи не удержатся и попытаются украсть мое имущество. Слишком большой соблазн, только протяни руку и возьми. Конечно, их поймают, а деньги мне вернут, но получается, что я косвенно буду виноват в их наказании. Ведь это я смущал неокрепшие умы своим богатством. Да, и комнату хотелось попросторнее. Вместе с знаниями мне передались и аристократические замашки архимага. Аккурат, через недельку можешь и переезжать. А пораньше никак, я планировал уже сегодня ночевать в новой комнате. Увы, сие невозможно, мой дорогой друг, — изобразив притворную грусть на лице, сказал комендант, при этом посматривая на меня своими хитрыми глазками. «Конечно, если у тебя бы нашлись для старого годца 10 золотых монет, то это могло бы значительно ускорить процесс. «Так, когда вы говорите, можно переезжать?» – спросил я, отдав ему нужную сумму. «Дорогой вы мой человек», – сказал обрадованный взяткой комендант. «Так чего тянуть, комната свободна, переезжайте, мой дорогой друг, прямо сейчас. А вот и ключик от вашей комнаты. Ваша комната находится под номером 32, это элитный номер, вам в нем понравится, могу вас даже проводить». После того, как 10 золотых перекочевали в его карман, комендант стал вежливым и обходительным. «Спасибо, сам найду». Комната была просторной, светлой, имелась широкая удобная двухспальная кровать, мебель, душевая и даже туалет. Хоть и очень дорого, но вполне достойно. Решил не откладывать дело в долгий ящик и сразу перенести все свои вещи в новую комнату. Управившись, улегся на кровати и задумался, стоило решить, какое выбрать направление в магии. Предложение высшего архимага Ильнура было весьма заманчивым. Став лекарем, после службы императору, можно будет открыть собственную частную практику, зарабатывать неприлично большие суммы на зельях омоложения или отварах, восстанавливающих мужскую силу. Ингредиенты можно добывать в порталах самостоятельно, это значительно удешевит процесс изготовления зелья и соответственно увеличит конечную прибыль. Неплохо платит и за лечение различных болячек, но Айнур был категорически против. Он хотел сразу после обучения отправиться в порталы, стать свободным портальным охотником. Он очень любил риск и ему претила скучная жизнь. Я узнал, что за зелья были в сумке архимага. Одно зелье предназначалось для быстрого расширения источника, оно произведет настоящий фурор в империи. Второе зелье предназначалось для увеличения мужской силы. Оно на несколько часов делало из любого импотента, неутомимого жеребца в постели. Оба зелья не имели аналогов, поэтому имели огромную ценность. Магию огня Айнур знал до 15 ступеней, остальные три стихии поднял до 12 ступеней. Для большинства магов это был запредельный результат. Звание архимага давали после получения 10 ступени в магии, и маг этого уровня высоко ценился в империи. Всего у архимагов было 4 ранга. Младшего архимага давали после достижения 10 ступени, старшего по получению 12 ступеней, высшего по достижении 15 ступеней и великого по достижению 20 ступеней в магии. Большинство архимагов не могло подняться выше 12 уровня, не помогали даже рубины. Так, что быть магом огня 15 ступеней, по меркам этого мира, считалось очень крутым результатом. Поспорив, сошлись с Айнуром на том, что начнем развиваться с магией огня, чтобы восстановить былые навыки, а потом попробуем прокачать остальные стихии. В дверь постучали. Пришлось оторваться от размышления и открыть дверь. «Привет, а ты неплохо пристроился. Мои деньги пошли тебе впрок. Простолюдин живет лучше аристократов», — сказала, улыбнувшись, вошедшая Энис. «Вот решила зайти посмотреть на твое новое жилище. Привет, ты по делу или как? Просто я тут размышлял о своей жизни, пока ты не пришла. Именно об этом я и пришла с тобой поговорить. Твои уникальные способности заинтересовали мой род. А чем ты? Ты не прошел мимо, когда меня оскорбляли. Рискуя своей жизнью, вышел на дуэль против более сильного противника, чтобы поквитаться за нанесенные мне обиды. Ты смог заблокировать источник своего противника, превратив его в обычного человека. Ты смог мне помочь, когда этого не смогли сделать даже все именитые архимаги Академии. И, глава моего рода, хочет после обучения пригласить тебя на службу в наш род. Поверь, это большая честь, такие предложения мы делаем далеко не каждому человеку. Мы готовы выкупить тебя с имперской службы, внеся в казну императора 10 000 золотых. И какие обязанности у меня будут? Помощь роду в боевых действиях, если в этом возникнет нужда. В мирное время это зарядка амулетов, вхождение в порталы с нашими охотниками и работа на благо рода. Взамен ты получишь нашу защиту, титул барона, немного земли и денежное содержание. Звучит неплохо. Вот и соглашайся. Я после обучения планировал податься в свободные портальные охотники. Ты можешь ходить с нашими охотниками, 30% с каждого похода идет в казну рода, а все остальное принадлежит тебе, предложение очень щедрое. В других родах у тебя будут забирать 40-60%, лучшие условия тебе сможет предложить, разве, что сам император. Я подумаю, уверен, что к концу обучения мне поступит масса предложений, хочу выбрать самые лучшие условия. Лучшего, чем у нас, тебе никто не предложит. Сомневаюсь, что твоя персона сможет заинтересовать императора. Посмотрим. Ты можешь помочь мне приобрести магафон? Это весьма дорогая штука. Самый дешевый магафон стоит 20 золотых и 5 золотых ежемесячно нужно платить за пользование сетью. Хотя с финансами у тебя сейчас все в порядке, неплохо ты поймал Эргала на деньги. Мне не было смысла его убивать, но ты его прилюдно унизил. Такой рот может смыть только кровью. Так ты закажешь мне магафон? Давай деньги. Магафон в этом мире был аналогом наших смартфонов, только работал на магической сети. Мне он нужен был, чтобы отслеживать имперские новости и получить доступ к торговой площадке. Через нее я планировал продавать часть трофеев, полученных в порталах. Я не сомневался, что быстро смогу прокачать свой источник, благодаря моему чудесному зелью и секретным упражнениям. Все заказала. Через 3 дня, курьер доставит к воротам Академии, оторвавшись от своего магафона, сказала девушка. Спасибо. Когда девушка ушла, снова погрузился в свои размышления. Из памяти Айнура я знал, что на 2-й год обучения у студентов начинались практические занятия за пределами Академии. В этот период студента могли отправить на границу набираться боевого опыта, сдать за хорошие деньги в аренду какому-нибудь роду, либо отправить в портальные кланы добывать дорогостоящие артефакты. 3-й вариант считался самым прибыльным. В портальный клан на практику мечтали попасть многие студенты, но брали только самых лучших. В порталах легко можно было сложить свою голову. Неудачники, слабаки, там просто не выживали. На время обучения и последующие отработки до 80% дохода от деятельности студента получала имперская казна, а студентам доставались лишь крошки с барского стола. Но портальные 20% могли при должном везении обернуться вполне приличной прибылью. Студент мог оставить свою часть трофеев и продать самостоятельно ее в несколько раз дороже. Возле портала почти все время находились имперские чиновники, смотрящие, чтобы студенты не обманывали и отдавали честно имперскую часть трофеев. Они предлагали студентам выкупать их часть за половину стоимости. Многие соглашались, так как чиновники сразу рассчитывались и не нужно было искать на товар покупателя. Хотя такие люди и сильно теряли в цене. Но с другой стороны, многие трофеи были скоропортящимися, их нужно успеть быстро продать. Помимо имперских чиновников, возле порталов всегда было много перекупщиков. Они старались купить товар дешевле и продать его в несколько раз дороже. Иногда попадались и дураки, которые соглашались продать трофей оптом. В случае оптовой закупки цена сильно снижалась. Полученные вещи дельцы продавали в столице поштучно, по рыночным ценам. Кроме того, студенты на время обучения и работы на империю были обязаны заряжать амулеты. Минимальная месячная норма – 50 амулетов. За зарядку одного амулета платили 5 серебряных, а продавали его торговцы императора по рыночной цене – 5-10 золотых. За сутки в среднем студент мог зарядить от 3 до 5 амулетов. За размышлениями не заметил, как уснул. На следующее утро, сходив в столовую, отправился к архимагу Ильнуру и сообщил свое решение развивать магию огня. Он посетовал, что я не захотел стать лекарем и отправил меня в группу архимага Лауриса. Это был преподаватель магии огня. Он являлся архимагом 12 уровня. Учитель мне понравился. Худощавый, благодушный, мужчина с клинообразной бородкой. Наша группа состояла из 27 человек. Сперва нам преподавали теорию, а потом были практические занятия, которые должны были опустошать наш источник, чтобы он потихоньку расширялся. Я все это прекрасно знал, и на теории мне было откровенно скучно. Я получил знания боевого архимага, который знал побольше этого учителя. Но приходилось сидеть и слушать. Лекции были обязательной частью программы. Обучение в академии напоминало земную форму заочного обучения. 3 месяца нам читали лекции, после этого давали список необходимой литературы и 2 месяца на самостоятельное обучение. На 6-й месяц мы должны были сдавать экзамены. Это касалось только теоретической части, практические занятия по-прежнему проходили каждый день. После полного опустошения источника требовалось ждать 3 часа до его полного восстановления. Это время мы использовали для занятий физической подготовкой, была тут и такая дисциплина. Мы бегали вокруг тренировочной площадки, отжимались от пола, подтягивались на турниках, отжимались на брусьях. Физические упражнения укрепляли тело, делали его более выносливым. К своему стыду на первом занятии я сильно опозорился, вызвав громкий смех у всех окружающих. не смог ни разу подтянуться на турнике и на брусьях смог выдавить из себя всего 5 раз. Зато в магии развивался очень быстро, приняв зелье. Мой источник всего за месяц достиг 5 уровня. Я на голову опережал свой поток, поэтому учитель предложил сдать экзамены экстерном и перейти в более старшую группу. Там занимались люди, у которых источник был 5-6 уровня. Экзамены я сдал без проблем, но вот в старшей группе меня считали выскочкой. Они отучились целый год, прежде чем достигли таких результатов, а я добился всего этого за месяц. Никто меня вызывать на дуэль, после случая с Эргалом, не решался, но смотрели на меня студенты косо. В этой группе я тоже надолго не задержался, сдал экзамены и присоединился к группе обучавшихся, в которой училась Инис. К этому моменту у меня был 7 уровень источника. На это у меня ушло около 2 месяцев. Как ты так быстро качаешь свой магический резерв? После твоей помощи мой источник тоже развивается быстро, я смогла догнать одногруппников. Но ты выдаешь просто феноменальные результаты. За 2 месяца прокачать источник на 4 уровня. Первый раз это таком слышу. Я знаю секретный рецепт зелья, которое сокращает восстановление маны до 1 часа. Обычный студент сливает в лучшем случае за день всю ману из своего источника 3-4 раза. Я же быстрее восстанавливаюсь и опустошаю источник 6-8 раз за день, поэтому у меня он и увеличивается намного быстрее, чем у обычных студентов. А мне такое зелье сможешь сделать? Смогу. Это тебе обойдется в 1000 золотых. Понимаю, очень дорого. Так, и это зелье никто правильно, кроме меня, не сможет сварить. Благодаря моему зелью, ты к концу обучения сможешь получить 12-15 уровень источника. Неужели это правда? Правда, только тебе еще понадобится добыть нужные ингредиенты, а они тоже совсем не дешевые. Если я смогу так сильно прокачать источник, род не пожалеет денег, чтобы достигнуть такого результата. У нас в роду всего 3 архимага 12 ступени. Я буду 4-м, если все получится. Получится, главное найди ингредиенты и деньги. Список нужных ингредиентов я напишу, все добываются в порталах, я по своему магафону видел, что все это можно купить на торговой площадке. Хорошо, когда девушка добыла нужные ингредиенты, в кустарных условиях сварил нужное зелье. В его эффективности я нисколько не сомневался, ведь делал его архимаг Айнур. Получив за эту работу оговоренные 1000 золотых, я задумался о том, что пора мне открывать счет в имперском банке. Наверняка, скоро появятся и другие желающие купить мое зелье. Глава 8. Только спустя 3 месяца мне дали первые 2 выходных дня. Получил разрешение на посещение города. Сразу решил навестить Хельгу. Не терпелось узнать, как там поживает моя сдобная булочка. Я успел оголодать без женских ласк. В академии были красивые девушки, но это были в основном дворянки, которые смотрели на простолюдинов свысока и не желали иметь с ними никаких дел. Пытался познакомиться с простолюдинками, но безуспешно. Я был странным и непонятным для них человеком, выскочкой. Одна и не относилась ко мне дружелюбно, но ножки раздвигать не спешила. Даже орального секса не предложила, хотя дворянчикам наверняка не отказывала. Но это и не удивительно, она дворянка, причем влиятельного рода, а я всего лишь обычный простолюдин. Не ровня я такой высокородной девушке, и почему я не переродился в теле какого-нибудь дворянчика? По ночам снились эротические сны, и я просыпался на залитой семенной жидкостью простыне, что было очень неприятно. Чтобы не стирать простыни каждый день, пришлось заняться постыдным самоудовлетворением. Не, ну а что делать? Каждый день перед глазами видишь сексапильных, аппетитных, молодых девушек и не можешь снять с ними свое сексуальное напряжение. А дворянки были еще те, проказницы. Устраивали по ночам сексуальные оргии. Причем, этого никто не скрывал. Девушки, не стесняясь, довольно громко и в подробностях рассказывали о ночных похождениях. Я невольно слышал эти рассказы, и мне частенько приходилось убегать в туалет, чтобы снять напряжение. Каждый вечер перед сном представлял, как мну тяжелые груди Хельги, целую ее сосочки, ласкаю их языком, запускаю руку под ее короткий халатик, провожу по бедру, сжимаю ее ягодицу. Попка у Хельги мягкая, как пух. Сжимаю ее лохматый лобочек, вожу в нее свой палец и начинаю ласкать, она слегка постанывает. Не выдерживаю, кладу ее животом на стол, задираю ее халатик и вонзаю свой разгоряченный жезл в ее мокрую плоть. Каким-то женским чутьем Хельга понимала, к как нужно себя вести и не забывала усердно стонать, возбуждая своими стонами меня еще больше. Может, чуток и переигрывала, но в целом, выглядело это вполне натурально. Хотя, может, я и вправду, такой хороший любовник. Наверное, я становлюсь сентиментальным, но я соскучился по моей девочке. Пусть не казиста, не стройна и лицом не мила, но все же, она как, то незаметно, стала мне близким человеком. Это была моя первая девушка в этом мире, с которой я состоял в интимной близости. Любил ли я Хельгу? Пожалуй, нет. Просто воспринимал как близкого человека, надежного друга, хорошую партнершу в сексе. Моя сладкий пончик, наверное, спустила уже все деньги на шмотки и цацки, женщины они такие, им только дай деньги. И теперь сидит, небось, моя помпушечка, голодная. А покушать она у меня любит, вроде сама и небольшая, а желудок, как у здорового грузчика. Сколько ни дай, все съест. У меня с собой были деньги, оставлю ей на прокорм. Из дома выгнать не должны, я оплатил аренду вперед на несколько месяцев. Накупил у пекаря всяких вкусностей и отправился к дому, где оставил Хельгу. Радовался, как пацан, наконец, то, смогу удовлетворить свое сексуальное желание с настоящей девушкой. В голове мелькали пошлые картинки. Пройдя к нужному дому, постучал кулаком в деревянную калитку. «Иду, иду, не ломайте дверь». Калитка открылась, и из нее вышла старушка, которая сдала нам дом. «Здравствуйте, вы меня помните? Я у вас дом снимаю». «Здравствуй, молодой человек, на память, слава богам, не жалуюсь, конечно, я тебя помню». «Ну, наконец, то, вернулся, Хельга мне уже все уши прожужжала, только о тебе и говорит, какой ты хороший человек и умелый любовник. Заходи, девочка тебя заждалась». На территории стояло два дома, в одном жила хозяйка, в другом Хельга. «Ишар, любимый, ты вернулся». Бросилась радостно на шею девушка, покрывая мои щеки поцелуями. Она не играла, в ее взгляде не было ни капли притворства. Хельга действительно очень обрадовалась моему внезапному приходу. Ее глаза излучали прямо щенячий восторг. В них было такое обожание, что мне даже стало стыдно, что я не испытываю к девушке схожих чувств. Я тоже обнял девушку, соскучился за своей малышкой. Хельга знала, что мне сейчас нужно. Она опустилась на колени и стала развязывать мои штаны. Мой нефритовый жезл был уже в полной боевой готовности. Она поцеловала его и начала ласкать язычком мои яички, а потом поглотила член в своем ротике. Ее минет показался мне глотком воды в жаркой пустыне. «Спасибо, ты великолепно это делаешь. Как ты поживаешь?» «Все нормально». Устроилась работать уборщицей в трактир «Сытый день». «Тебе повезло, что сегодня я выходная. У тебя закончились деньги?» «Нет». Купила немного по мелочи, остальное не трогала. «Вдруг, тебе самому понадобятся деньги?» «Мне в академии удалось немного заработать. С деньгами у меня сейчас все в порядке». «Очень рада за тебя, Ишар. Я тебе тут вкусняшек принес», — сказал я, протягивая девушке пакет со вкусностями. «Ой, спасибо». Хельга с аппетитом начала поглощать принесенные мною булочки. «Сейчас, немного отдохнем и сходим в трактир «Сытый день». Я там уже был, хорошее место. Сегодня пойдешь туда не в качестве работницы, а как посетитель. Можешь сегодня не скупиться, заказывай все, что захочешь, у меня есть на это деньги». Обрадованная Хельга решила меня поблагодарить, ловким движением избавившись от платья, потащила меня к кровати. «Ну, и как тут откажешься?» Освободившись от штанов, посмотрел на раздвинувшую ножки Хельгу и пронзил ее плоть своим копьем. У Хельги было существенное преимущество перед другими женщинами, она всегда была готова к сексу. У нее никогда не болела голова, в отличие от моей земной жены, Ларисы. Даже, когда Хельга не хотела секса, она подставляла свои интимные места, терпеливо ожидая, когда я закончу. Не девушка, а просто мечта. Потом перевернул Хельгу на живот, лег на нее сверху и вошел в нее сзади, своими бедрами хлопая ее по ягодицам. Закончив, мы помылись и отправились в трактир. «Привет, Хельга. Этот молодой человек и есть твой парень-маг?» «Да, он студент магической академии». «Что будете кушать, ребята?» — спросила подавальщица. «Мы заказали еды и питья». Трактир был полупустым. В помещении горел приглушенный свет. «Ребята, может, вы хотите пройти в отдельный номер? 2 часа 10 серебряников. Предложила подавальщица. «Там есть кровать, столик, чтобы покушать, достаточно дернуть за шнурок, и слуга принесет вам все, что закажете». Хельга посмотрела на меня, ожидая моего решения. «Хорошо, берем», — достав деньги, сказал я. «Поднимайтесь по лестнице, третья дверь справа, это и будет ваш номер. На 2 часа он в полном вашем распоряжении. Принесите нам туда еды и питья». «Хорошо». Номер был просторным. Посередине стоял небольшой столик и 2 стула. В углу располагалась 2-местная кровать. В комнате было окно, завершенное красными бархатными шторами. На стенах висели гобелены с изображением совокупляющихся парочек. Видно, чтобы настроить мужчин и женщин на правильный лад, мы не стали нарушать традиции и предались бурному сексу.